Житие преподобного оптинского старца Анатолия Потапова. Преподобный богоносный отец наш Анатолий, в миру Александр Алексеевич Потапов, родился 15 февраля 1855 года в Москве, в старинной купеческой семье. Родителями был воспитан в благочестии и страхе Божием. Еще с ранних лет в сердце его возгорелось желание всецело посвятить свою жизнь Богу и стать монахом. Однако мать пожелала, чтобы он прибыл с ней до ее кончины. Старец Анатолий исполнил заповедь о почитании родителей, положив таким образом еще в миру начало исполнения главного монашеского обета – послушания. Закончив уездное училище, Александр занимался торговлей, служил приказчиком в Калуге. 15 февраля 1885 года, когда ему было уже 30 лет, пришел он в Оптину пустынь. Вскоре брата Александра благословили быть келейником у старца Амвросия. Послушник Александр стал свидетелем духовных подвигов и старческого служения великого старца в последние годы его земной жизни, и как свеча от свечи получает пламя, так и он принял благодать старчества от преподобного Амвросия. 23 апреля 1888 года послушник Александр был пострижен в Ресофор. Еще будучи келейником старца, преподобный Анатолий уже проявлял благодатные дары прозорливости и любви, имел необыкновенную доброту и все переносил с благодушием. После блаженной кончины старца Амвросия 10 октября 1891 года отец Александр был определен келейником к его преемнику, скитоначальнику преподобному Иосифу. 3 июня 1895 года инок Александр был пострижен в мантию с именем Анатолий. Через год он был рукоположен в сан иеродиакона. Уже в то время к нему обращались многие за советами, как к старцу. В начале 1900 года отец Анатолий, еще не имея священнического сана, уже становится общепризнанным старцем. В сан иеромонаха он был рукоположен в 1906 году и назначен духовником Шамародинской обители. Число приходивших к старцу Анатолию было так велико, что преподобный переселился из скита в монастырь, где принимал народ во Владимирском храме без ограничения. Даже в часы, когда в монастыре наступал покой и монахи расходились по кельям, около Владимирского храма оставался народ. К старцу обращались и священники, и военные, и дворяне, и интеллигенция, и учащаяся молодежь, но более всего было простых крестьян, поэтому он считался народным старцем. С юных лет впитал преподобный дух оптинского подвижничества, напряженное бодрствование духа, делание молитвы Иисусовой, строгий аскетизм, а с другой стороны простое, искреннее отношение к братии, посетителям, ко всем нуждающимся. Всех посетителей более всего поражала незнающая границ, любвеобильность старца, воспринимавшаяся как настоящее чудо. Исповедь у старца обновляла и возрождала. В нем ясно чувствовались дух и сила первых великих оптинских старцев. Своим смирением и подвигом любви к ближнему преподобный стяжал один из великих даров Духа Святого – дар утешения, который обильно изливался на всех приходящих к нему. Старец Анатолий имел сердце милующее. Он словно орошал приходивших дождем благодати. Близость к нему сама по себе утешала. Всякий приходящий к нему испытывал счастье попасть как бы под золотой благодатный дождь. Само приближение человека к этому старцу уже как бы давало чудесную возможность очищения и утешения. Православный народ так и называл старца Анатолия утешителем. Пасхальная радость и особое оптинское веселье светилось во всем облике преподобного. полагая душу свою за овцы своя». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11. Старец Анатолий без отдыха принимал народ в течение всего дня до глубокой ночи. Только за полночь он становился на келейную молитву. На сон оставалось не более 2 часов. От молитвенных бдений и стояний у преподобного Анатолия развелась болезнь ног. От многих земных поклонов он страдал грыжей, отчего в последние годы принимал исповедь, сидя на маленькой скамеечке. На исповеди старец не оставлял на душе кающегося даже самых малых грехов и не разрешал, если видел нераскаянным, даже малый помысел. Наставления же после исповеди поражали точностью и прозорливостью. Все отходили успокоенные, умиротворенные, утешенные. Многочисленны рассказы о случаях прозорливости старца. Полюбивших друг друга юношу и девушку, он никак не благословлял вступать в брак. Когда они уже в 3-й раз приехали к преподобному и, упав ему в ноги, просили благословения, он сказал: «Ну ладно, венчайтесь, и вот вам мой подарок». Преподобный подал им полотенце, на одном конце которого была праздничная вышивка. Обвенчались, пошли дети, но тут неожиданно пришло горе. Чахотка враз унесла жизнь мужа, и осталась молодая вдова с сиротами, всю жизнь маялась. Как и все старцы, он имел великий дар исцелений, но совершал их прикровенно, посылая болящих, как правило, на источник преподобного Пафнутия или на могилку старца Амвросия. Одна сельская учительница рассказывала: «Однажды послал батюшка со мной моему брату грушу. Приезжаю, а брат очень болен. Доктор сказал, что на исцеление надежды мало. Грушу он стал есть по маленькому кусочку и стал поправляться, а вскоре и совсем выздоровел. Исцеляющая сила исходила даже от одежды преподобного. Та же духовная дочь свидетельствовала, что исцелилась от простуды, укрывшись подаренным батюшкой подрясником. В своих духовных беседах и наставлениях старец всегда указывал на корень всех человеческих бед – гордость, открывая, как подчас тонко она себя проявляет, и как только смирением можно обрести покой и духовную радость даже в страданиях. О молитве Иисусовой старец учил так: «Просто, от души взывай ко Господу. За простоту Господь пошлет сердечную молитву». Любимыми словами его при наставлении чад своих были «великодушие» и «кротость». В своем старческом служении преподобные старцы Анатолий и Нектарий были сотаянниками. Между ними существовала глубокая духовная связь. Часто старцы посылали друг другу приходивших к ним людей на благословение и наставление. Старец Анатолий говорил о старце Нектарии: «Он великий муж». Старец же Нектарий о старце Анатолии: «Я кормлю лишь крохами одними, а батюшка Анатолий целым хлебом». Преподобному определено было стать свидетелем исполнения грозных пророчеств оптинских старцев, встретить и пережить все бедствия революционной смуты, военного времени и безбожия. Шел 1917 год. Со стороны новых властей начались гонения на монахов. Вскоре после закрытия Оптиной последовал арест старца. Его повезли в Калугу, но в дороге он сильно занемог. Его сдали в тифозную больницу, обрили волосы и бороду. Он принимал все благодушно и терпеливо, молясь за врагов. Через неделю его отпустили. Братья и старцы терпели голод и холод, и не хватало хлеба и дров. Батюшка был очень слаб, но молитвенное правило не опускал. В 1921 году он принял схиму и немного окреп. Вновь начал принимать и утешать народ. Учил: «Живи просто, по совести. Помни всегда, что Господь видит, а на остальное не обращай внимания». 29 июля 1922 года в монастырь нагрянула чрезвычайная комиссия. Старца долго допрашивали, хотели увести. Он смиренно попросил отсрочить арест на 1 день, чтобы приготовиться в путь. Чекисты согласились, приказав келейнику к завтрашнему утру приготовить старца к отъезду. Старец уединился у себя в келии. Под утро келейник поспешил к фельдшеру, так как старец сильно ослабел. Когда он возвратился, старец уже был мертв, предав в молитве свою душу Богу. На утро приехала комиссия. Вышли из машины. «Старец готов?» «Да, готов», — ответил отец Варнава и открыл дверь в келью, посреди которой уже стоял гроб с телом почившего старца. Так Господь чудно призвал к себе своего верного раба в ночь на 30 июля по старому стилю или 12 августа по новому стилю 1922 года. «Честна пред Господем смерть преподобных его». Псалом 115, стих 6. «Положись на волю Господню, и Господь не посрамит тебя». Пред кончиной своей будешь благодарить Бога не за радости и счастье, а за горе и страдания, и чем больше их было в твоей жизни, тем легче будешь умирать, тем легче будет возноситься душа твоя к Богу. Так учил своих чад преподобный Анатолий и жизнью своей, и блаженной кончиной. По свидетельству очевидцев, могила преподобного Анатолия в течение нескольких дней после погребения благоухала неизреченными ароматами. Ныне, получив упокоение от трудов и скорбей, предстоит преподобный отец наш Анатолий сонмом святых перед престолом Божиим, своими молитвами умоляя Господа о ниспослании нам грешным, прощение грехов и богатые милости. Молитвами святого преподобного оптинского старца Анатолия. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Спасение всех укрепление.